Глава 49. «Давай я все-таки потом объясню. Мои глаза косятся то на дверь, то на деда, и я с замиранием сердца жду своего приговора. Не готова я пока ни с Денисом встречаться, ни с любимым родственником по душам разговаривать. Один должен понять, что надо еще и к чужому мнению прислушиваться, а другой просто обязан перестать меня контролировать. Два упрямых барана мне достались. И как с ними бороться-то?» «Дожил», — ворчит Ефим Николаевич, но кивает мне на второй этаж. Родная внучка врать заставляет. «Спасибо», — посылаю воздушный поцелуй и через две ступеньки взбегаю на второй этаж. Сердце колотится, как сумасшедшее, но я замираю возле перил так, чтобы видно меня не было снизу, и прислушиваюсь к голосам. «Добрый вечер, Ефим Николаевич. Судя по тону, парень нервничает, но ему очень даже полезно, чтобы в следующий раз думал головой, а не эмоциями и своим самолюбием. Здравствуй, Денис. Дед, как обычно, краток, но еще ж только самое начало. Мне нужна Лия». Пауза, на протяжении которой я даже дышать перестаю. «Она дома?» «Только бы не сдал. Только не мужская солидарность. Ну же, дед, не подведи!» Мысли роем кружатся в моей голове, а я все жду, что же мой любимый родственник ответит. «Господи, ну чего же он тянет-то? Не может сразу все сказать в лицо парню и не испытывать мое терпение. Ну, дед, аферист недоделанный, как же с тобой тяжело!» Гуляет. Через время слышу голос любимого родственника и выдыхаю. «Позвони ей, в чем проблема?» «Она...» Денис запинается и тут же добавляет. «Дадите свой телефон ей позвонить, а то у меня разрядился». «Без проблем». Слышу голос деда и тут же меня осеняет. «Телефон! Катастрофа! Он же сейчас громко зазвенит, и парень обязательно услышит. Вот же старый балбес, не мог и тут что-нибудь соврать. Наверное, я никогда в жизни так быстро не бегала, как сейчас». «Метеор! Точно бы первое место взяла на чемпионате мира. 2 секунды, ну, максимум 3, и я в своей комнате. Главное, сильно не шуметь и не топтаться, как слон, а то спалюсь на 1-2. Телефон нахожу быстро, еще быстрее отключаю звук, как тут же светится на экране физиономия Ефима Николаевича. «Успела». Тихонечко произношу на выдохе, прячу гаджет в карман спортивных брюк и на цыпочках возвращаюсь к своему укрытию. «Не берет трубку ваша внучка». Печальный голос Дениса заставляет улыбнуться, как другой довольно бодрый голос меня чуть ли не до инфаркта доводит. «Ты не торопишься, Денис? Идем ко мне в кабинет, кофе выпьем». «Ну, козел старый», — шепчу себе под нос, слушая удаляющиеся шаги, а после аккуратно, практически беззвучно спускаюсь по лестнице на первый этаж. И также тихонечко крадусь к кабинету, благо мужчины оставляют дверь открытой. Мне их не видно, но главное, что слышно. Очень даже хорошо. Теперь, если что, вовремя успеть смыться и не попасться, как мышь в мышеловку. «Так что случилось?» — начал дед, усаживаясь в кресло. «Это я поняла по скрипу, да и он всегда плюхается только на свое любимое и законное место. Ни разу не видела его сидящим на диване или стуле, так что можно и к гадалке не ходить, чтобы понять, кто и где сейчас сидит». «С чего вы взяли?» Денис пытается скрыть, но Ефима Николаевича не проведешь. Ушлый жук. Клешнями вцепится, не отделаешься, пока всю подноготную не выпытает. «Во-первых, ты приехал к нам домой, заранее не договорившись с Лией». Дед делает паузу и 100% смотрит Денису прямо в глаза. «А во-вторых, в историю с разряженным телефоном я не верю, уж извини». «Мой любимый дедуля, настоящий красавчик. Как лихо все завернул, чтобы выпытать у Дениса всю правду. Знает, что я не расскажу. Решил пойти окольными путями. Жук! Самый, что ни на есть, настоящий. И никуда же мне, бедненькой, не деться ни от его контроля, ни от его слишком уж длинного носа». Я немного напортачил. Денис, как ни странно, не юлит, чем вызывает у меня восхищение. Лия на меня обиделась, и я уже 3-й день не могу ее нигде найти. На звонки, как вы сами понимаете, она тоже не отвечает. Ее точно нет дома. Господи, от столь резких и внезапных вопросов чуть инфаркт не хватил. Нельзя же так, а то и вправду сердце остановится от страха. От деда еще неизвестно, чего ожидать. Денис-то, в отличие от меня, честен. А Ефиму Николаевичу парень нравится. Чует мое сердце, мужская солидарность правит миром. «Стал бы я тебе врать, если бы она дома была», — фыркает дед, а я едва сдерживаю смех, вовремя вспоминая, что вроде как в засаде сейчас нахожусь. Беру свои слова обратно и насчет жука, и насчет старого козла. Не такой уж он и старый. Да и не такой уж козел, коим хочет иногда казаться. Как мне ее найти? Снова в голосе парня столько печали, что у меня сердце разрывается на части. Но если сейчас дам слабину, он точно не поймет своей оплошности. А мне крайне важно, чтобы понял. 3 дня маловато, как по мне, для его понимания. Сегодня ее лучшая подруга прилетела из Лондона, так что, скорее всего, Лия у Дины останется. Дед врет, даже глазом не моргнув, и вызывая у меня очередную улыбку и безграничное восхищение. Сам понимаешь, девчонки полгода не виделись, надо же дать им возможность посплетничать. А завтра? А завтра я улетаю в командировку. Мой любимый родственник такие сказки сочиняет, что любо-дорого послушать. Но я ей обязательно скажу, что ты приходил. Спасибо вам большое. Слышу, что встают со своих мест, и как-то уж очень резко приближаются шаги. Глаза косятся на лестницу. Черт, точно не успею добежать. До ступенек еще возможно, а вот до 2-го этажа... Денис выходит из кабинета первым, а я пытаюсь слиться со стеной и не дышать, стоя за дверью, которую дед еще шире распахивает. Только бы по носу мне не заехал, а то и сама спалюсь, еще и Ефима Николаевича подведу. Ему-то по статусу врать нехорошо, а тут я со своими дурацкими просьбами. Всего доброго. Мужчины прощаются, я слышу звук закрываемой входной двери и медленно выхожу из своего укрытия. И тут же натыкаюсь на злобный взгляд деда. И как это понимать? Давай мы сами разберемся. Кривлюсь, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Ты был на высоте. Улыбаюсь, поднимая большой палец вверх. Врать же действительно нехорошо. Подмигиваю, как тут же слышу грозное в ответ. Аферистка! Пусть помучается. Киваю на входную дверь и показываю деду кулак, чтобы не расслаблялся. «Жестокая ты женщина, Лия!» «Мы сами во всем разберемся. Я подхожу к деду и целую его в щеку. Честное слово. Улыбаюсь, чтобы больше не дулся на меня. Он действительно перегнул палку, а я в ответ обиделась. Вспоминаю наглую хмылку Сидоренко, его противную физиономию, и хочется помучить Дениса еще подольше». «Ну, ты уж сильно-то его не мучай. Мой любимый родственник оттаивает и даже усмехается, больше не пытаясь лезть в мою личную жизнь. Обещаю. Киваю и направляюсь к лестнице, так как мне еще надо закончить рисунок. А пока настроение отличное, да и память воспроизводит мельчайшие детали, я сейчас хочу закончить то, что не удалось на прошлой неделе. Денис, мой милый мальчик. Но все равно он должен научиться меня слышать».